«Ай да папа!» Яга радостно потерла руки, не отрывая глаз от зеркальца. «Надо же, какой транспорт себе раздобыл! Гена, срочно налаживай спутниковую связь. Нужно наших эмиссаров суверенного предупредить, что папа не с моря, а с воздуха прибудет». «Где он?» Дрожащий от нетерпения Люцифер ворвался в заготовительный цех. «Где мой драгоценный папа? Почему сюда доставили? Почему не в кабинет?» «А вон он!» Черт в защитной каске, из которой торчали рога, невозмутимо ткнул бензопилой в огромный дуб, лежащий перед ним. Люцифер стремительно обежал дерево и уставился на ежика, прилепившегося к его основанию. «Папа?» — неуверенно спросил он. «Ну, не мама же!» — сердито буркнул ежик. «Сам, что ли, не видишь?» «Тьфу ты! Гоните его в шею!» Люцифер понял, что ловушка не сработала. С досадой он так пнул бревно, что взвыл и запрыгал на одном копыте. «Лезут, понимаешь, в преисподнюю, кому не лень!» «Шеф, а может, оставим?» К дьяволу подбежал начальник заготовительного цеха. «Уникальный экземпляр! Продемонстрируй!» Он кивнул рогами черту с пилой. «Дзынь!» — пропела пила. Расторопная бригада оттащила дуб в сторону, а из колючек ежика молниеносно выросла прямая корабельная сосна. «Иссякаемый источник!» — радостно подпрыгивал начальник заготовительного. «И с Гринписом проблем теперь не будет». «Каким еще писом?» — взорвался Люцифер. «С зелененьким таким!» — стушевался начальник и на всякий случай юркнул за невозмутимого лесоруба с визжащей пилой в руках. «Да гори, но все огнем!» «Гореть хорошо будут», — заверил лесоруб. «Материал добротный!» Он чиркнул по верхушке сосны пилой и кинул обрубок в камин. Из всполохов взметнувшегося вверх огня высунулась любопытная мордочка саламандры и тут же исчезла. Нечистый скрипнул зубами, посмотрел на дровосека бешеными глазами и телепортировался обратно в свой кабинет, оставив после себя громовые раскаты. «Чей это он?» — поинтересовался флегматичный дровосек у шефа. «Кресло под ним шатается», — доверительно шепнул начальник заготовительного. «Чую, грядут крупные кадровые перестановки». Акира был в цейтноте. В связи с тем, что услуги мадам Брошкиной стоили недешево, финансы как-то неожиданно кончились, и пришла пора освобождать номер. А к поискам формулы папы он еще и не приступал. Все как-то недосуг было. Осталась последняя ночь, которую промышленный шпион мог провести в дремучем бару легально. Это его расстраивало. Его вообще в последнее время все расстраивало. Неустроенность быта, нелегальное положение. «Оно мне надо», — сердито пыхтел ниндзя, энергично работая локтями и коленками. Он полз на четвереньках по кошачьему лазу, который вел в неисследованной территории дремучего бора. Лаз был на удивление широкий. При желании по нему можно было даже бежать. «Формула, формула!» — продолжал бубнить Акира. «Далась мне эта формула с сягуном вместе. Ну что хорошего я от него видал? Чуть что не так, мизинчик ему в платочке тащи. Добровольно. Если не хочешь, чтоб тебе ножичек принесли с вежливым предложением. — Извольте, господин Акира, харю с кирей. Сами потроха свои исследовать будете или нам помочь? Акира видел только два выхода из создавшегося положения. Первый — срочно найти клад в размере, достаточном для проживания, в лучшем номере дремучего бора, до конца своей жизни. Второе — найти формулу папы и загнать ее какой-нибудь иностранной державе за сумму, достаточную для проживания в лучшем номере дремучего бора до конца своей жизни. Был, конечно, еще и третий выход — найти и то, и другое. Но Акира был реалист. Он прекрасно понимал, что за одну ночь обе задачи ему не решить, а время поджимало. Ответвление в кошачьем лазе заставило Акиру притормозить. Куда дальше? Налево или направо? Слева что-то шебуршилось. Акира свернул направо. Он был почти трезв, и ночное зрение включилось автоматически. Ход вывел в просторный подвал, который неожиданно взорвался восторженным писком. Орда мышей радостно приветствовала нечто огромное, с трудом выползающее из подобного лаза с другой стороны подземного зала. Это был Мурзик. — Че вылупились? Видите, застрял. Мыши схватили кота за передние лапы, дружно дернули и выволокли в подземелье вместе с мешком, который он тащил за собой. «Что у нас сегодня на ужин?» Нетерпеливо подпрыгивала серая орда. «Сейчас узнаете», — посулил Мурзик. Он сел на хвост, обхватив лапами мешок, не огляделся по сторонам. «Все здесь?» «Все!» — дружно пискнули мыши. Мурзик вытащил из мешка большой шмат сала. Мыши заплясали на задних лапках. Баюн поднес шмат к носу, обнюхал, умильно закатил глаза, пару раз лизнул и даже один раз куснул. Мыши судорожно сглотнули слюну. — Какой аромат! Ау! А вкус! Ау! И это еще не все! Многозначительно промурлыкал Мурзик, убирая сало в мешок и извлекая оттуда солидную головку сыра. Восторженный мышиный писк ударил Акиру по ушам, и он поспешно заткнул их, спасая барабанные перепонки. «Остальное...» — Мурзик сунул морду в мешок. «Уже не так интересно. Стандартный набор, мелочевка, ватрушки, пирожки всякие, с мясом, с грибами, с рыбкой. Вы сами-то что предпочитаете?» «Сыру, сыру, сыру!» — скандировали передние ряды. «С салом, с салом, с салом!» — уточняли задние. «Значит, сыру с салом!» «Да!» — взвизгнула мышиная орда. «Тогда вспоминайте, за что я вас кормлю?» «Мы ниже травы!» — мыши запрыгали от нетерпения. «Мы тише воды!» — громогласно продолжали они. «Без Мурзика мы ни туды, ни сюды!» Мурзик, прикрыв узкие глазки, довольно кивал головой. «Правильно, дети мои!» — наставительно произнес он. «Без меня, ой, ни туды, ни сюды! Самому мне за вами бегать!» Он презрительно фыркнул. «Сами понимаете, несподручно, но я в любой момент могу притащить сюда кодлу помойных котов!» Мыши в ужасе отшатнулись от своего благодетеля. — От вас и требуется-то всего ничего, — продолжал Мурсик, медленно обводя взглядом мышиную гвардию. — Чтобы вас не видели и не слышали, и всем будет хорошо. Все довольны, все смеются. Кто у нас тут самый толстый и наглый? — неожиданно спросил Мурзик. — Наш король сырогрыз нанадцатый, — не задумываясь, ответили мыши. — Нанадцатый, — усмехнулся Мурзик. — Давно хотел узнать, почему нанадцатый? — Да фиг его знает, — в разнобой запищали мыши. — Так, корсивей, а считать мы все равно не умеем. Вот он, наш король, самый толстый и самый наглый. Из мышиной стаи на обозрение баюна вытолкали действительно довольно толстую мышь. — Ну вот, дети мои! — Мурзик вздохнул. — С прискорбием сообщаю, что спать вы сегодня ляжете голодными. — Почему? — заволновались мыши. — Потому от ватрушек с пирогами вы отказались. Мурзик выпотрошил из пирога кусок запеченной осетрины и под завистливыми взглядами мышей отправил его себе в рот. — А сыр с салом, — продолжил Мурзик, облизнув усы, — вы не получите, ибо завелась среди вас одна паршивая овца, в смысле мышь, толстая и наглая.